Молитвы вечерние. Молитва ко святому ангелу-хранителю. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. По-русски. Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил в прошедший день или прошедшую ночь, и избавь меня от всякого коварства злого моего врага, чтобы я ни одним грехом не разгневал Бога моего, но молись за меня грешного и недостойного раба, чтобы мне оказаться достойным благости и милости Всесвятой Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Елико согреших, в чем согрешил, днешний, нынешний, лукавствие, хитрость, коварство, ни в коем же, ни в каком, яко да, чтобы. К кому эта молитва? Молитва эта к ангелу-хранителю. О чем мы в ней молимся? В ней мы просим ангела-хранителя, чтобы он простил наши грехи, избавил от хитрости дьявола и молился за нас Господу. Кто ангел-хранитель? Добрый дух, не имеющий тела, сохраняющий нас. При каждом из нас пребывает особый ангел во всю нашу жизнь со времени нашего крещения. Он охраняет нашу душу от грехов, а тело от земных несчастий, и помогает нам жить свято, поэтому он и называется в молитве покровителем души и тела. Молитва святого Макария Великого к Богу Отцу. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, я же сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и по перу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых. Яко Твоей есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. По-русски. Бог вечный, Царь всех тварей, удостоивший меня дожить до часа сего, прости мне грехи, которые я сделал в нынешний день делом, словом и помышлением, и очисти, Господь, бедную мою душу от всякой нечистоты телесной и душевной. И помоги мне, Господь, наступающую ночь провести спокойно, чтобы, вставши с убогой моей постели, мог я делать угодное пресвятому имени Твоему во все дни моей жизни и побеждать нападающих на меня врагов телесных и бестелесных. И избавь меня, Господь, от пустых мыслей, оскверняющих меня, и злых страстей, ибо Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и всегда, и вечно. Аминь. Доспети, дожить, ми, мне, я же, которые, сотворих, сотворил, сделал, прийти, перейти, прожить, да, чтобы, смиренный, униженный грехами, жалкий, ложе, место, где ложатся спать, постель, живот, жизнь, по перу, побежду, борющие, нападающие, похоти лукавые, дурные привычки. В молитве этой мы благодарим Бога за благополучно проведенный день, просим у Него прощения грехов, сохранения нас от всякого зла и спокойной ночи. Молитва эта оканчивается словословием Святой Троицы. Кто грешит делом? Тот, кто ворует, убивает и прочее. Кто грешит словом? Тот, кто бранится, поет соблазнительные песни. Кто грешит помышлением? Тот, кто завидует, гордится. Какие скверны плоти или грехи телесные? Таковые суть – лакомство, объедение, пьянство. Какие скверны духа или грехи душевные? Таковы суть вражда, ненависть. Кто враги плотские и бесплотные? Это люди, соблазняющие нас, научающие нас грешить, а также вещи в мире, нас сильно прельщающие. Бесплотные же или духовные враги – это наши душевные страсти. Например, зависть, гордость и особенно наш враг духовный – дьявол. Господи Боже наш, еже согреши хвадни сем. Господи Боже наш, еже согреши хвадни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела твоего хранителя пасли, покрывающая и соблюдающая мя от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По-русски. Господь Бог наш, как благой и человеколюбивый, прости мне все, чем я согрешил в этот день, словом, делом или мыслями. Подай мне сон мирный и спокойный. Пошли мне ангела своего хранителя, чтобы он покрыл и сохранил меня от всякого зла. Ибо ты хранитель душ и тел наших, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу. Теперь и всегда и вечно. Аминь. Еже согреших. В чем согрешил? Безмятежен, спокоен, соблюдающе, сохраняюще. Чего мы просим у Бога в этой вечерней молитве? Просим прощения грехов, спокойного сна и ангела-хранителя, который бы сохранил нас от всего дурного. Молитва эта оканчивается словословием Святой Троицы. Молитва честному кресту. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих радуйся, пречестный и животворящий кресте, Господень, прогоняя и бесы силою на Тебе, пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай ми со святою госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. По-русски. Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут. И как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимся знамением креста, и в радости восклицающими «Радуйся, многочтимый и животворящий крест Господень, прогоняющий бесов силою на Тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, который сошел в ад и уничтожил силу дьявола и дал нам Тебя, свой честный крест, на прогнание всякого врага. О многочтимый и животворящий крест Господень, помогай мне со святою госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь». Расточаться, рассеются, разбегутся. Беси, бесы, дьяволы. Знаменующийся, осеняющийся, накладывающий на себя знамение. Глаголющий, говорящий. Пречестный, многочтимый. Поправшего, победившего, одержавшего верх. Пропятый, распятый. Супостат, противник, враг. Животворящий, дарующий жизнь, воскрешающий. О чем мы молимся в этой молитве честному кресту? В ней мы выражаем веру, что крестное знамение есть сильнейшее средство на прогнание бесов, и просим у Господа духовной помощи силою Святого Креста. Почему крест называется животворящим? Потому что Иисус Христос, будучи распят на кресте, тем самым избавил людей от вечной смерти в аду и даровал вечную жизнь в Царстве Небесном. Что значит слова «в ад сшедшего и поправшего силу дьяволю»? Слова эти значат то, что Иисус Христос после своей смерти и до воскрешения был в аду, откуда вывел в Царство Небесное святых людей, например, Моисея, и тем самым показал, что он попрал или уничтожил силу дьявола. Краткая молитва честному кресту. Огради мя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани мя от всякого зла. По-русски. Защити меня, Господь, силою честного, чтимого и животворящего, дарующего жизнь, Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Огради, огороди, защити. Когда эту молитву следует произносить? Произносить ее следует перед самым сном, поцеловавши крест, носимый на груди, и оградивший себя и постель крестным знамением.